Завещание проповедовать Слово. Второе послание к Тимофею, 4 глава, с 1 по 5 стих. Апостол только что написал Тимофею о великой важности и ценности Слова Божьего, Священного Писания. Напомнив своему молодому другу о многочисленных областях жизни, где Слово Божье может оказать помощь как святым, так и грешникам. И вот теперь в начале 4 главы Павел дает Тимофею прощальные заветы относительно этого слова. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Завещая Тимофею верно хранить и проповедовать Слово, Павел одновременно напоминает ему о возвращении Господа Иисуса Христа. Христос будет судить и живых, и мертвых. Наступит день, когда все христиане, включая Тимофея, предстанут пред судилищем Христовым, где подвергнутся суду их дела, совершенные ими при их жизни. Тимофей должен помнить об этом и трудиться так, чтобы услышать от Господа слова одобрения: «Хорошо, добрый и верный раб». Тимофей должен жить и трудиться в свете пришествия Господа с тем, чтобы исполнить все предусмотренные для него Богом цели. И Христос, говорит Павел, будет не только судьей, но и царем. Он установит свое царствие на этой земле. Тимофей должен помнить о том, что он служит царю, и что его задача состоит в подготовке наступления его царствия. «Проповедуй Слово». 4 глава, 2 стих. Как может Тимофей помочь в подготовке к наступлению царствия? Он может это сделать, проповедуя Слово Божье, говорит Павел. Он должен помнить, что это вопрос жизни и смерти для тех, кто его слушает. Павел упоминал об этом Тимофею ранее, в первом послании к Тимофею 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так, поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Проповедуя Слово Божье, Тимофей не только получит пользу сам, но и принесет пользу всем, слушающим его. Тимофей также должен проявлять настойчивость и целеустремленность в своем свидетельстве. Всякое время благоприятно для служения Господу. Слово Божье, верно засвидетельствованное, убедит людей и покажет им, как они нуждаются в Боге. Слово также обличит и исправит их с тем, чтобы верующие в церкви жили согласно заветам Христа. Слово также принесет ободрение, ибо многие верующие переносят жестокие испытания, страдания, и поэтому нуждаются в помощи и поддержке. И все это Тимофей должен делать с долготерпением и назиданием. Неразумные слушатели. 4 глава, с 3 по 4 стих. Апостол Павел говорит, чтобы Тимофей проповедовал слово верно и неутомимо, потому что наступят времена, когда люди перестанут слушать истину. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Не наступило ли это время, о котором говорит Павел уже сейчас, в наш век? Павел предостерегал Тимофея относительно такого времени ранее, в своем первом послании к нему, в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Глава 4, 1 стих. Если мы сейчас видим явные тенденции в этом направлении, позднее, согласно Слову Божьему, положение станет еще более серьезным. Будучи на земле, наш Господь сказал об этом времени следующее: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Матфея 24:12. «В те дни, — говорит Павел, — здравого учения принимать не будут. Люди будут прислушиваться только к тому, что отвечает их желаниям, приносит удовлетворение их страстям. И поэтому они последуют за лжеучителями, которые будут говорить им то, что люди хотят слышать. Они будут слушать тех, кто станет льстить их слуху, — говорит Павел. В результате этого правда будет представляться как ложь, и добро станут называть злом. В результате люди будут становиться все более и более терпимыми ко греху. Грех для них больше не будет чем-то предосудительным и неприемлемым. Все это вместе взятое приведет человечество ко временам человека греха, то есть Антихриста, который упразднит само понятие греха. И, перестав соблюдать даже видимость традиционной христианской религии, объявит самого себя Богом. Из-за такого грядущего массового вероотступничества Тимофею придется особенно неутомимо и преданно совершать свое служение. И он, Тимофей, должен оставаться неизменным в своих убеждениях, в своей преданности правде Евангелия. Павел также напоминает своему молодому другу, что он должен приготовиться ко всякого рода препятствиям и трудностям, зная, что Господь будет с ним и будет его защитой и убежищем во всякое время. Тимофей должен благовествовать, а также учить и пользоваться всякой возможностью, чтобы исполнять свое служение, которому его призвал Господь, потому что нужда в благовествовании неизмеримо велика. Это последнее завещание, которое оставляет Тимофею Павел перед тем, как он станет жертвой во имя дела созидания христианской церкви. Поэтому все, о чем говорит Павел, крайне важно. Мы, сегодняшние верующие, должны принять его наставление, хранить в чистоте правду Слова Божьего и хранить в чистоте самих себя, чтобы Бог использовать нас мог для благовествования во всем мире, так в нем нуждающимся. Это позволит нам исполнить все то, чего ожидает от нас Христос. Павел предчувствует приближение смерти. 4 глава, 6 по 8 стих. Павел переходит к заключительным прощальным словам, завещая Тимофею верно служить делу благовествования. Он предчувствует неотвратимую близость своей смерти. «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало». Как мы уже говорили в нашем видении ко второму посланию к Тимофею, Павел находился в заключении в Риме уже второй раз. Он состарился и знал, что очень скоро ему придется умереть мученической смертью от руки Рима. Таким образом, мы видим пред собой воина, готового сложить свое боевое оружие. Тимофей должен подхватить это оружие и прийти с ним к победе. Дело Господа должно продолжаться, и молодой соратник Павла должен взять на себя руководство церковью, принятой им из рук Павла. Павел был уверен в Тимофее, в его верности. «У меня больше нет никого, как он», — говорит о Тимофее Павел. «Он для меня как сын. Ибо я уже становлюсь жертвой». Павел рассматривает свою жизнь как жертву, возносимую на алтарь во имя спасения и евреев, и язычников. Во время своей жизни на земле Павел отдал Богу все, не оставив ничего для себя лично. И вот теперь он готовится принести последнюю жертву, отдать свою жизнь. Но великий апостол был готов и, возможно, с большим желанием стремился к встрече со своим Господом, что, по его словам, лучше всего на свете. Павел всегда был готов беззаветно отдать себя на дело распространения Евангелия, как среди евреев, так и среди язычников. И теперь, видя, что его жизнь подходит к концу, он не изменил своего отношения –